Привет. Я на месте. Поехал? Да. А, вот точно. Ага, хорошо. Ты встаю в коридоре на первом этаже. Куда мне подниматься? А, сейчас провел. Ага, хорошо. Жду. Дайте на второй этаж. Хорошо. Ага, давай. We'll be right back. Thank you. говоришь, что комментарий, ты уже не просто записываешь. Говорите, ох, ах, ох.